Глава 14. Несколько минут они стояли посреди свалки, уставившись на птицу на куче машин. Перья птицы колыхались на ветру, но сама она была неподвижна. «Может, нам в полицию позвонить?» — спросил Тристан. «И что мы скажем? Приезжайте быстрее, у нас тут чучело птицы на автомобильной свалке». «Да, звучит странновато». Тристан сделал снимок на телефон, и они, приблизив изображение, пристально в него вгляделись. «Похоже, она чем-то привязана», — сказала Кейт. «Там могут быть образцы ДНК». «Птица, конечно, под открытым небом была. Шансов очень мало, но возможность есть». «Как у тебя? Со скалолазанием?» «Никак. Я жутко боюсь высоты». Тристан глянул на нее и едва заметно улыбнулся. «Могу и обделаться». Кейт обошла кучу машин по кругу. Куча была в 4 машины высотой, и у каждой отсутствовали двери и стекла. Она могла бы использовать их как ступени. Кейт вспомнила годы службы в полиции, как она много раз карабкалась по строительным лесам, деревьям, высоким стенам. Но она уже давно не в той физической форме. Конечно, она плавает, но это не то. Она никогда не преодолевает большие дистанции. Всего-то 15 или 10-минутный заплыв каждое утро. «Может, позвать того мужика?» — спросил Тристан. «А он что, выглядел достаточно ловким, чтобы забраться на кучу машин?» «Нет, черт, простите», — сказал Тристан. Казалось, он пришел в нервное возбуждение от одной только мысли о том, что куда-то надо лезть. «Все нормально. У тебя есть какой-нибудь пакет? Старый пластиковый мешок?» Тристан порылся в кармане, вытащил оттуда пакет и дал его Кейт. Они подошли к куче машин, и Кейт схватилась за одну, большой зеленый ровер. Она подергала машину, вроде не шатается, и стекол нет. «Вот», — сказал Тристан, выудив из грязи две старые покрышки и сложив их друг на друга перед дверью машины. «Ступенька». Кейт встала на покрышки, они добавили ей немного роста и смогла закинуть ногу в пустую раму. «Осторожнее в этих сапогах», — сказал Тристан, поморщившись. «Не делай такое лицо. Это еще только первая машина», — сказала Кейт. «Извините». Кейт увидела, что между окном ровера и окном стоящего сверху минивэна было приличное расстояние. «Тристан, можешь меня подсадить?» «Конечно». В результате многих лишенных изящества движений, когда Тристану пришлось положить обе руки ей на задницу и подталкивать, Кейт вскарабкалась на оконный проем второй машины. Падать оттуда в грязь и кучу покорежного металла было чертовски высоко. А впереди было еще две машины. Кейт порадовалась, что у нее были с собой толстые кожаные перчатки, потому что в оконной раме второй машины остались осколки стекла. «Вы в порядке?» — снова поморщившись, спросил Тристан. «Ага, дыхание перевожу». Выше громоздился низкий спортивный автомобиль со смятым от удара капотом. Подтягиваясь наверх, Кейт старалась не смотреть в салон. Белая кожаная обивка была заляпана грязью и птичьим дерьмом, на подголовнике брызги крови. «Все нормально?» — крикнул Тристан. Теперь он стоял с закрытыми глазами. «Да», — соврала Кейт. Сверху он казался таким маленьким. Это напомнило Кейт случай, как однажды на каникулах она залезла на высокий трамплин для ныряния. Ее брат Стив без проблем прыгнул вниз, а она глянула с этой ошеломительной высоты на маленький голубой квадратик воды внизу и пошла обратно к лестнице. «Ну давай, ты можешь», — сказала себе Кейт. Она ухватилась за раму четвертой машины, мини-купера, которому въехали взад, сплющив его гармошкой. Как только Кейт оттолкнулась от спортивной машины и попыталась подтянуться наверх, дверь мини-купера со скрипом распахнулась. Застегнутая врасплох, Кейт повисла на двери, болтая ногами в воздухе. «Черт!» — кричала она. «Вот дерьмо!» «Господи!» — заорал Тристан. Он кинулся к нижней машине, запрыгнул на покрышки и начал карабкаться. Перчатки чуть не соскользнули с потных ладоней, и Кейт почувствовала, что ее хватка слабеет. «Тристан, уйди с дороги! Я могу на тебя упасть!» Сверху мини-купер ничего не придавливало, и он начал раскачиваться. Дверь повисла на петлях. Кейт сумела обхватить оконную раму руками и пыталась закинуть туда же ноги. «Твою мать!» — завопила она, чувствуя, как в уголке рта повисла слюна. Руки начали трястись. Все произошло так быстро. И вот она висит в воздухе в 7 метрах свободного падения до вязкой грязи внизу. После всего, что случилось в ее жизни, она что, умрет на автосвалке? «У вас в машине есть какой-нибудь плед, чтобы смягчить падение?» Голос Тристана дрожал. Теперь он рылся у нее в багажнике. Кейт подтянула ноги, чувствуя, как загорелись давно нетренированные мышцы пресса, и закинула левую ногу в оконный проем мини-купера. «Я в порядке», — сказала она. Ей удалось забраться внутрь, и теперь она, усевшись на пассажирское сиденье, выглядывала наружу. «Я в порядке», — повторила она, почувствовав, как расслабляются мышцы. «Вы уверены?» — спросил Тристан, глядя на нее. Она сделала несколько глубоких вдохов и кивнула, думая о том, какой плохой она на самом деле в форме и какую нагрузку на хилые руки давал ее лишний вес. Сделав еще один вдох, она встала на подножку и высунулась из машины, извернувшись так, чтобы быть спиной к земле. Пятки висели в воздухе, из сапог на землю падали ошметки грязи. К счастью, на крыше мини-купера был установлен багажник, и Кейт подергала его одной рукой, держась за машину. Убедившись, что багажник прикручен крепко, она ухватилась за него и тогда смогла рассмотреть ворона. От непогоды чучело поистрепалось. Перья промокли от дождя и торчали в разные стороны. Кейт вытащила телефон и сделала несколько фотографий. Потом она достала из кармана пакет. «Выглядит так, будто это самый настоящий ворон, набитый чем-то. Мне кажется, это настоящее чучело!» — прокричала Кейт. Лапки были примотаны к машине чем-то, похожим на куски кабеля. Кейт заглянула в машину и увидела осколки лобового стекла, которыми были усыпаны передние сиденья. Она осторожно нагнулась, подняла осколок и вернулась к кабелю. Ей пришлось пилить его несколько минут, прежде чем кабель лопнул. Каждая лапка была примотана к багажнику 2 кусками кабеля. Воздух был холодный, но Кейт потела в пальто и перчатках. Наконец ворон был освобожден. Кейт надела на руку пакет и взяла птицу. Она вывернула пакет так, чтобы ворон оказался внутри. «Давайте я поймаю!» — сказал Тристан, встав под нее. Кейт прицелилась и бросила птицу. Он поймал пакет. Затем Кейт начала медленно, неуверенно спускаться, что оказалось проще, чем карабкаться наверх. Когда Кейт спустилась, они вернулись в машину и сидели там несколько минут, поедая купленные в автосервисе шоколадные батончики и запивая их колой. Кейт дрожала, но не могла определить от чего. От страха, от восторга или от того, что ей наконец пришлось напрячь давно неиспользуемые мышцы. «Большая птичка», — сказал Тристан, заглядывая в пакет. «У меня в школе учился пацан, его отец занимался таксидермией. Жили они очень хорошо. Вся эта хрень очень дорогая». Он рассказывал, что как-то раз его отец сделал чучело из умершего немецкого дога для его хозяина. 8 штук стоило. Он сделал подходящие стеклянные глаза и даже искусственные шарики. Это кобель был. «Это я уловила», — сказала Кейт. «Набивка дорогая и чистка. А потом они все сшивают». Когда Тристан перевернул птицу вверх ногами, Кейт заметила что-то. «А это что?» — сказала она, указывая на спинку птицы. «Ты сказала, не сшивают все?» Кейт отряхнула руки, осторожно повернула чучело в пакете так, чтобы наружу выглядывала задняя часть. «У нее что-то из задницы торчит». «Похоже на бумагу», — сказал Тристан. Бумага была прихвачена всего парой стежков. Кейт растянула шов и достала изнутри узкую полоску бумаги в обертке для сэндвичей. «Записка?» — спросил Тристан, стараясь не казаться очень уж взволнованным. Кейт опустила пакет с птицей вниз и развернула пищевую пленку. Она знала, что ей следует позвонить в полицию и отдать это им, но любопытство взяло вверх. Бумага была толстая и туго скрученная. Текст, состоящий только из заглавных букв, был написан от руки черными чернилами. «Я начинаю с девяти вязов. Эмма первая, но не последняя. До следующего раза. Фанат». «Господи, тут и имя жертвы есть», — сказал Тристан. «И эта записка была там на крыше машины все два месяца? Это же типа настоящая улика?» Кейт кивнула. Она испытывала знакомое старое чувство. Азарт ищейки, напавшей на след, прорыв в расследовании, но это расследование, разумеется, было не ее. «Я подержу, а ты сфотографируй записку и птицу», — сказала она. Тристан вытащил телефон и сделал фотографии птицы и записки. «Теперь мы должны позвонить в полицию», — сказала Кейт. Ее руки все еще тряслись, но теперь уже от волнения.